Фургон был достаточно велик, чтобы в нем можно было спать, когда необходимо, и удобен для того, чтобы перевозить женщин. Он быстро понял, что женщины тоже могут спать здесь, то есть начинать свой вечный сон. И он уж точно никогда не жалел, что покинул свой прежний дом, слишком связанный с его детскими кошмарами. Он был абсолютно счастлив уехать в полном одиночестве, выбрать новый город и поселиться в нем. Тогда ему было 18. Его новый дом понравился ему с самого начала, и люди были добры к нему. Несколько лет он жил спокойно и не причинял никому никакого вреда. Все изменилось 5 лет назад, когда он взял свою первую жертву. Доедая батончик, он задумался, что пошло не так. Он никогда не хотел никого мучить или убивать. Не хотел и сейчас. Возможно, ему не стоило красть те смирительные рубашки, когда его выпустили из психбольницы. Просто тогда у него появилось непреодолимое ощущение, что они ему однажды понадобятся. И цепи, которые он копил потихоньку много лет, тоже настаивали, чтобы он их хранил. Но что произойдет теперь, если он не возьмет новую женщину? Цепи покажут свою власть над ним, свяжут его, запрут дверь, чтобы он не смог выбраться. Сделают его беспомощным, как в детстве. Ему нужна третья жертва, и побыстрей. Неожиданно цепи зашелестели, будто призывая его быть внимательным. И точно. Из центра выходили две женщины, обе в униформах медсестер. Одна стройная и слишком молодая, но другая плотного телосложения и среднего возраста. Именно такая, какую он искал. Он наблюдал, как они шли к машине в соседнем ряду на парковке. Женщина, которая была ему нужна, села за руль. Он завел мотор и поехал следом за их автомобилем. Следуя за ними в спальный район, он вдруг понял, что что-то не так. Если даже он схватит плотную женщину, он все равно не сможет одолеть ее. Проблема была проста. Я не выбирал тех двух, они выбрали меня. В первый раз 5 лет назад бедная женщина из Ойбанкса спровоцировала его, когда он поднял мелочь, которую она обронила в магазине. «Какой милый мальчик», — сказала она. Эти слова и этот тон, такой снисходительный, как будто он умственно отсталый, больно укололи его, напомнив его мать и монахинь. То же случилось с женщиной из Ридспорта. «Какой хороший мальчик», — сказала она, когда он помог ей донести покупки. Обе женщины подписали свой приговор этими словами, хоть и сказанными из добрых побуждений.